Перо 13. Крис. Я рад, что смог произвести хорошее впечатление на Скарлетт. Первый этап втереться к девушке в доверие почти пройден. Уверен, Айгуст следит за нашими со Скоттом действиями. Очень хочу, чтобы все получилось. Он должен гордиться мной. Наблюдая, как Скарлетт кидает хлеб уткам, я улыбнулся. Она такая чистая и добрая. Я боюсь, что Скотт может ее испортить. Он ведет себя очень дружелюбно, и меня это пугает. Это часть его плана, я уверен. Скотт ХЗВ не способен быть добрым и отзывчивым. Демоны лгут на каждом шагу. И этот не исключение. Надо смотреть в оба, чтобы вовремя предотвращать зло, которое она может сотворить, послушав Скотта. Повернув голову направо, я снова улыбнулся. Как же я счастлив видеть своих. Казалось, прошла вечность, прежде чем я встретил ангела и демона, решающих проблемы смертных. Недалеко от меня, рядом с девушкой, стоит Джаспер, начинающий демон, о котором мне рассказывала Мари, его соперница. Мари — прекрасный ангел. Она проиграла всего раз. У них с Джаспером слишком часто выходит ничья. Они стояли возле фургона с сахарной ватой. Какой выбор не может сделать покупательница? Взять белую или розовую вату? Но это не считается проблемой. Тут я заметил, что рядом с ней парень. Жаль, нельзя услышать их разговор. Спустя минуту ученики Академии испарились в воздухе. Ангел оставила парящие в воздухе золотые блестки, а демон — клубы черного дыма. Как бы мне хотелось поговорить с Мари, но уже поздно. Каждый ангел исчезает по-своему после завершения дела. У меня, например, появляется белый пар с нотками ванили, а Скотт просто пропадает, как будто становится прозрачным. Аромат люди могут почувствовать, но увидеть сам пар — нет. Некоторые ангелы оставляют капли воды. Вы когда-нибудь замечали, как на лицо падает несколько капель, но на небе ни одной тучки? Это именно ангел. Что касается демонов, они способны оставлять огонь, который может заметить человек. Только форма будет казаться слегка другой. К примеру, в жаркую погоду вы замечали вдалеке место, словно политое маслом. Это пламенный след демона. Но вы видите только прозрачную оболочку. Сколько демонов работает на Земле? Миллионы по всему миру. Мы умеем определять, грешен человек или нет. Вот когда я смотрел в глаза той девушке, все время забываю ее имя, которая приглашала меня в дом. Определить чистоту можно не только по взгляду, но и если пройти сквозь человека в ангельском обличии. Вас, наверное, иногда передергивало ни с того ни с сего. Это значит, что через вас прошел ангел душ. Ангелы душ проверяют человека, чтобы нам было легче учиться. У демонов все иначе. Они смотрят в область сердца человека и начинают читать его, как открытую книгу. Я слышал, они могут проверить, сколько в человеке агрессии. Банально, правда? Только демоны злости могут заставить человека разозлиться. К примеру, они незаметно скидывают вещи с полок или подстраивают так, чтобы человек задел чашку и разлил воду на что-то важное. С людьми можно делать все, что угодно. Как хорошее, так и плохое. Каждый ваш поступок сопровождается злом или добром. Поэтому вы часто жалеете о своих поступках и смахиваете все на поспешность и необдуманность. Тучи над парком потихоньку рассеивались, и на их место пришла подобающая маю погода. Я посмотрел на Скарлетт, а она на меня. И мы одновременно улыбнулись. «Спасибо, что вытащил меня из дома», — тихо сказала она. «Видишь, тебе понравилось. И стихия не проблема». На ее губах снова заиграла улыбка. Родинка на лице очень идет, Скарлетт. Она ее так украшает. Кажется, у меня самая красивая подопечная. «Присядем?» — предложила Скарлетт. И я кивнул, бросая остатки крошек в реку. Нам удалось найти сухую лавочку под деревом. Скарлетт сняла бежевые кеды и поджала под себя ноги. Напротив нас сидела в обнимку пожилая пара. Вокруг них все светилось золотым. Значит, им осталось недолго. Очень сложно знать об этом и не иметь возможности предупредить. Вдруг они и сами это чувствуют. Я нервно сглотнул и перевел взгляд на газон, где резвились дети. «Ты готова к завтрашнему дню?» — решил спросить я. «Да, я сделала все задания еще в субботу. Как дела с алгеброй? Завтра она первым уроком. На самом деле я могу понять математику в два счета, если использую ангельские способности. У тебя листок на спину упал. Скарлетт потянулась рукой ко мне, но я быстро перехватил ее за запястье. Я сам уберу, не беспокойся. Чтобы жест не показался слишком грубым, я улыбнулся. Потянувшись к лопатке, я коснулся крыльев, и в голове все засветилось. Словно я перенесся в другой мир. Я не знаю, почувствует ли крылья Скарлетт. Когда мы со Скоттом спасли ее, она обняла меня за талию. Но я больше не хочу рисковать. Девушка нахмурилась, но потом улыбнулась в ответ. «Что у вас со спинами?» — спросила Скарлетт, пока я пытался снять долбанный лист. «Ангелам нельзя произносить подобные слова, но я ничего не могу поделать. Эта ситуация меня разозлила. Да и сейчас я наполовину человек». «В смысле?» До меня дошел смысл ее слов. «Почему она сказала у вас?» «Определенно, дело в Скотте. В пятницу я виделась со Скоттом». Она сказала это так тихо, будто совершила что-то ужасное. Мне бы не хотелось, чтобы она общалась со Скоттом. Но я не вправе решать. Он тоже не любит, когда трогают его спину. Закончила Скарлетт. Дело не в том, что я этого не люблю. Просто... я не знаю. Просто среагировал так. Прости, если обидел. Врать я не умею и теперь понял, какой это минус. Нет, все в порядке, я понимаю. Правда? Да. Она улыбнулась. Доброта и отзывчивость этой девушки не перестают поражать.